Я не сразу понял, что эти слова относятся ко мне. Я пытался перебирать другие возможности. Клиент? Водопроводчик? Но, судя по дате и контексту, вынужден был признать, что иных серьезных кандидатур не имеется. Внезапно у меня захватило дух. От самой несправедливости такого прозвища, и я, не сознавая, что делаю, смял в руке обидную страницу. Я обошелся с ней не особенно свирепо, даже не разорвал. Я просто импульсивным движением сомкнул пальцы. Через мгновение я владел собой, но, разумеется, было уже поздно. Разжав кулак, я обнаружил, что не только эта страница, но и две последующие пали жертвой моего гнева. Я попытался их разгладить, но они опять сворачивались, словно сделаться бумажным шариком было их заветным желанием. Несмотря на это, я в панике разглаживал и разглаживал пострадавшие листки. Мне оставалось только признать, что все усилия бесполезны, и следы своего деяния скрыть не удастся. Но тут где-то в комнатах зазвонил телефон, и я решил не отвечать. Голова была занята тем, что же теперь делать. Однако включился автоответчик, и я услышал голос Чарли, оставлявшего сообщение. То ли мне почудилась в этом звонке спасительная соломинка, то ли просто захотелось с кем-нибудь поделиться, но я опрометью ринулся в гостиную и сгреб со стеклянного кофейного столика телефон. «А, так ты на месте!» В голосе Чарли прозвучало легкое раздражение от того, что ему не дали договорить. «Чарли, послушай, я сейчас сделал большую глупость. Я звоню из аэропорта. Рейс задерживается. Хочу позвонить в транспортную фирму во Франкфурте. Они должны послать за мной такси, но я забыл номер телефона. Мне нужно, чтобы ты мне его продиктовал». Он начал давать инструкции, где найти телефонную книжку, но я его прервал. «Слушай, я сейчас сделал глупость. Я не знаю, как быть дальше». Ненадолго Чарли замолк, потом сказал: «Ты, должно быть, думаешь, Рэй... Ты, должно быть, думаешь, что у меня есть другая. Что я затем и свалил из дома. Мне пришло в голову, что ты, наверное, так подумаешь. В конце концов, из всего, что ты наблюдал, можно сделать именно такой вывод. Из того, как вела себя Эмили, когда я уезжал, и из всего прочего, но ты ошибаешься». «Да я тебя понял. Но я хотел с тобой поговорить о другом. Усвой это, Рэй. Ты ошибаешься. Нет другой женщины. Я еду во Франкфурт на совещание о смене нашего агентства в Польше. Вот куда я еду». «Хорошо, понял. Такого не было, чтобы я ходил налево. Я и не глядел ни на кого другого. То есть всерьез не глядел, это правда. Чистейшая правда, черт побери». Чарли перешел на крик, хотя, быть может, он просто перекрикивал шум в зале отправления. Потом он замолчал, и я прислушался, стараясь определить, не плачет ли он снова, но в трубке звучали только шумы аэропорта. Внезапно Чарли проговорил: «Я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, ладно. О другой женщине речь не идет. А как насчет другого мужчины? Признайся, ты об этом думаешь. Ну, давай, говори». «Да нет же. Мне и в голову никогда не приходило заподозрить, что ты гей. Даже в тот раз после выпускного экзамена, когда ты упился в усмерть и стал изображать: «Заткнись, дурло!» Другой мужчина, в смысле, любовник Эмили, вот я о чем. Любовник Эмили существует в природе, таковой хмырь, а? Я об этом речь веду. И ответ, по моему разумению, нет, нет, нет и нет. За все эти годы я ее изучил вдоль и поперек». Но штука вот в чем. Изучив ее вдоль и поперек, я еще кое-что способен раскумекать. А именно... Она начала об этом подумывать. Верно, верно, Рэй. Она засматривается на других мужчин. Вроде этого хмыря, Дэвида Кори. Кто это? Адвокатишка чертов. Юла-юлой. Процветает весь из себя. Как именно процветает, мне известно до мелких подробностей. Эмили все уши прожужжала. Ты думаешь, они встречаются? Да нет же, ты что, меня не слушал? «Ничего такого нет».